Глава 13. Событие 35. Черепаха не спешит, потому и живет долго. Рамон Гомес де ла Серна. Японцы тактически стратегов-самоучек переиграли. Выяснилось это чуть позже и привело к спешке, которая хороша только при ловле блох. Прибывший в Мацумае на Гретте лейтенант Валерий Валерьевич Сомов поведал на срочно созванном совещании об огромном москитном флоте, собранном японцами, и о быстротечном бое, который, можно сказать, что выигран был японцами. Все же русские, страшные, большие корабли с огромными орудиями, отступили перед мелкими суденышками, в основном вообще не имеющими орудий. Ирландца Федьку похоронили неподалеку от Белого замка, тем самым открыв счет потерям и основав христианское кладбище. Католического священника нет, и молитву над могилой прочел староста, что ли, ирландской общины бацманат Линч О'Брайен, что можно перевести как «высокий моряк». Таким и был. Здоровяк, ростом за 1,80 м, и с рыжей, большущей бородой, которую вырастил, примкнув к русским, сбрив уже на аритузе свои не менее рыжие бакенбарды. Там на кладбище большинство и узнало, что погибший канонир и не Федька совсем, этот щуплый и веселый парень, а Ник О'Фаррелл, 22 лет от роду. Сказал пару слов, как капитан Гретте и лейтенант Сомов. Мол, спи спокойно, отомстим. Как отомстить, решали на совещании. И опять мнения разделились. Калмыки были за то, чтобы дать японцам высадиться и перестрелять их, лишив ложных надежд. А моряки за то, чтобы подойти всеми силами и сжечь там все суда, верфи и вообще все, что стоит на берегу. В результате пошли на поводу у Дандука, который предложил компромисс. «Давайте все же дадим им высадиться. Мы их здесь поубиваем, отпустим, как и договаривались несколько пленных, которые расскажут своим о полном истреблении их десанта без участия кораблей. А вот потом все четыре корабля наведаются в гости и сожгут там все деревянное и разрушат все каменное». Дали пострелять калмыкам. Получилось так себе. 1 июня 1853 года дежурившая у выхода из залива Аомари, отремонтированная уже Грета, примчалась в бухту у Белого замка и доложила, что выходит множество мелких судов в пролив и держат они путь сюда, к Мацумае. Произошло это чуть не через месяц после неудачной разведки, и все это время от японцев никаких поползновений не было. Сидели, получается, тихо и силы копили. За это время Дандук организовал между берегом и замком эшелонированную оборону. Вырыли два довольно широких рва и перед ними построили редуты. Рвы не глубокие, но с довольно крутой стенкой, что обращена к замку. Получиться по замыслу стратегов должно следующее. Бегут себе японцы в атаку, мечами размахивают, копьями потрясают и вбегают по отлогому спуску в ров этот. А дальше стена полутораметровая, которую сходу не преодолеть. Там должна возникнуть толкучка. А с флангов, прикрытые пока кустами и наваленными стволами деревьев, батареи трехпушечные. Орудия мелкие, то, что были на стенах у замка, трофейные. Заряжены орудия картечью. 6 выстрелов с расстояния в 50 метров по плотной массе людей должны произвести неизгладимое впечатление на наступающих. Больше не надо. Есть же у японцев командиры и дисциплина. Ну, должны быть. Эти командиры должны организовать атаку на батареи. А там ни припасов, ни людей. Ну, забьют гвозди. А где они гвозди возьмут? Хотя, может, у пары японцев хобби такое окажется гвозди с собой носить. Основная же масса выкарабкивается на бруствер рва и попадает под плотный винтовочный огонь сотни калмыков и примкнувших к ним айнов и индейцев. 30 метров. Винтовки Дрейзи сделают по 3-4 выстрела, ружья пусть даже по одному. После этого калмыки и скольтов сдерживают наступающих, пока айны и индейцы отходят за следующий редут, отстоящий от первого тоже на 30 метров. После чего калмыки меняют позицию, прикрываемые огнем отступивших первыми новобранцев. И это последний рубеж. Дальше битва до последнего японца. В это время все четыре корабля отходят на приличное расстояние, чтобы уцелевшие японцы не могли сказать, что опять все дело в больших кораблях. Из-за них, мол, проиграли. Сигналом к возвращению эскадры к Белому замку будет выстрел из пушки. И не имеет значения, это призыв оказать помощь или салют победный. Корабли на всех парах мчатся к бухте, где и пленяют весь москитный флот страны восходящего солнца. На самом деле получилось по-другому. Японцы перехитрили русских лопоухих стратегов. Да еще и лейтенант Сомов поспешил, увидев, что первые суденышки заворачивают налево к Мацумае, он на полных парах бросился предупреждать Дандука. Гретта все 12 узлов дала. Все нормально, предупредил, и эскадра стала отходить на восток к деревеньке Сириути и буддийскому монастырю. А вот если бы Валерий Валерьевич чуть повременил, то увидел бы, что вслед за первым москитным флотом вышел из залива Аамари второй, чуть поменьше, и этот двинулся направо, на восток, к Хакодате. Могли просто корабли потом пройти еще 20 миль и перетопить второй отряд издалека. Но получилось так, что про него просто не знал никто. А коробковый замок в Хакодате защищало всего 20 айнов и десяток немцев-моряков. Этот десяток там менялся каждые 10 дней, и вот в этот раз выпал черед именно им. Японцев во второй флотилии было поменьше, чем в первой, всего 500 человек. Событие 36. «Я смелый только тогда, когда нужно. Быть смелым – это еще не значит, что нужно специально искать неприятности». Король Лев. The Lion King. Этот рудник, к которому бегом помчались Аюк и пятеро индейцев, он особенный. Ему потом памятник поставят в светлом будущем, в реальной истории. Именно с него и началась в Калифорнии золотая лихорадка. Могла и не начаться. Нет, все равно бы началась. Пусть и 5 годами позже, или 15, да даже 50, но все равно бы золото нашли. Геологи ведь потом появились. Однако помогла именно в это время и именно в этом месте найти золото и дать старт золотой лихорадке обычная человеческая лень, но и немного смекалки. Для строительства вышек и зданий в форте Саттера этому самому Джону Саттеру понадобились доски. Как человек предприимчивый, он решил не покупать пиломатериалы, а производить их. Благо, на принадлежащих ему землях леса было полно. Были и полноводные реки. В 1847 году Джон Саттер дал команду своему компаньону и помощнику Джеймсу Маршаллу построить лесопилку в долине Колома, на реке Американ, в 45 милях от своего форта. На это место выбор пал потому, что полноводная река обеспечивала устойчивый поток воды, необходимый, чтобы вращать колесо, приводящее в движение пилы. Кроме того, участок был доступен для транспорта. Он находился в долине между горами, но не в горах, и там росло много леса, пригодного для постройки лесопилки и ее работы. Три плюса и ни одного минуса. Прокопанный от реки к мельничному колесу водозабор лесопилки Саттера оказался слишком узким, поэтому Джеймс Маршалл, главный на лесопилке, желая сэкономить трудозатраты, пустил течение прямо в водозабор, чтобы то промыло его шире и глубже. Подобно тому, как происходит в руслах рек и рудопромываемых желобах. Грязь была смыта, а на дне осело золото вперемешку с камнями и даже самородками. 24 января 1848 года его блеск бросился в глаза рабочим лесопилки. Прокопали бы рабочие желоб ширше вручную и... Но получилось, как получилось. Ну а дальше поехало и даже понеслось. Рудник основали, или правильнее глагол, захватили сквоттеры. Захватили лесопилку, выгнали рабочих Саттера и начали мыть золото, этот самый желоб и используя. И мыли почти 3 года, налопатили кучу земли и даже целый поселок с магазином построили. Потом появились бандиты, которые турнули сквоттеров и решили завести сюда китайцев для работы. Но пока собирали деньги на китайцев и плыли за ними, сквоттеры подняли восстание и вышибли бандитов, и даже по суду попытались отжать землю себе. Не вышло, а тут и калмыки подоспели и поубивали захватчиков. При этом вся инфраструктура сохранилась. Еще одна группа сквоттеров попыталась захватить рудник совсем недавно. Привезли товарищи инструменты и даже начали восстанавливать лесопилку, чтобы дома себе благоустроить. Но и этих бурул с помощниками отправили в царство вечной охоты. Потом завезли китайцев. Они договаривались работать с теми самыми бизнесменами-бандитами, которых выбили с рудника сквоттеры во время своего восстания, за $3 в месяц. И, можно сказать, с радостью приняли то, что власть поменялась, так как Фролов передоговорился с китайцами на $7, что в 2 с лишним раза больше, и кормежка за счет форта Рос. Нужно же куда-то девать рыбу и огромное количество риса, захваченного на складах городка Вальеха, несостоявшейся столицы Калифорнии. Охранять китайцев от очередных возможных сквоттеров или бандитов были выделены 10 мексиканцев под руководством самого младшего брата генерала Мариано Гваделупе Вальеха, капитана Антонио Хуана Вальеха, и 10 индейцев Кашая Пома, старшему которых был сын вождя Медведя, переименованный в Медвежонка. Китайцы, ребята, трудолюбивые и рукастые. Они восстановили лесопилку, используя инструменты и запчасти, привезенные последними сквоттерами, перепилили заготовленные ранее бревна и построили себе несколько больших домов-общежитий. А оставшиеся доски капитан Вальех опустил на строительство 2 вышек по обеим сторонам дороги к руднику. Кроме того, посмотрев на кучу вынутой земли, капитан решил чуть подкорректировать ситуацию, и теперь китайцы землю с рудника, а также камни после промывки никуда попало сбрасывали, а в специальные места. Получился длинный бруствер, перегораживающий почти дорогу на Сакраменто. После этого младший Вальеха решил построить укрепление и с другой стороны, перегораживающее дорогу на Вальеха и дальше на Сан-Франциско. В это время там с инкассаторами был Аюк, и он, увидев возведенное капитаном укрепление, посоветовал с этой стороны строить редут, засыпая землю и камни между сплетенными ветками. Закончить не успели. Индейцы, как самые зоркие, с вышки заметили, как со стороны Сан-Франциско, с юго-востока, в сторону рудника, идет колонна солдат. Поднятый по тревоге капитан забрался на вышку и тут же скатился с нее вниз, почти не касаясь ступенек. Это была американская армия. Уж их-то темно-синие мундиры капитан мексиканской армии узнал сразу. Не прошло и 6 лет, как они проиграли войну штатам. Нужно было что-то делать. А чего делать? Выхода 2. Либо сбежать, либо принять бой. 20 человек против сотни. Но ведь его старший брат Сальвадор именно при таком же соотношении победил. Они уничтожили целый эскадрон. Чем он хуже? «Приготовиться к бою! Заряжайте оружие!» Оглядев мексиканцев, хрипло приказал Антонио Вальеха. «И вы тоже!» — повернулся он к индейцам. Медвежонок кивнул. «Уйти в лес успеем. Почему бы не пострелять в бледнолицах? Чем их меньше будет на нашей земле, тем лучше нам будет жить. Мы отомстим Янке за резню на озере Кламат и в Саттер-Бац. Это ведь те же самые темно-синие». Событие 37. Как говорил Сципион, угрожающий сильнее духом, чем обороняющийся. Всегда будьте на наступающей стороне. Том Клэнсис Эндвор. Капитан Антонио Вальеха безусым юнцом не был. Вполне себе усатым был, даже длинноусым. Любой запорожский казак позавидует его усам. Он должен был понимать, что при примерно одинаковом оружии, а испанцы с индейцами были вооружены браунбессами, 20 человек вряд ли справятся с ротой. И чего же тогда полез? Хотел умереть как герой? Нет. Всему виной фамильная черта всех Вальеха. Они хвостуны. И они хвостуны такие, которые начинают верить в то, что говорят. Поэтому, слушая рассказ брата Сальвадора о захвате Хокфарма, нужно было делить младшему все на пять. По той же причине и старший, который генерал не построил три столицы Калифорнии, сам поверил в свои выдумки. Но есть еще одна фамильная черта у всех Вальеха. Они умеют увлечь людей за собой. Люди, им подчиненные или связанные как-то с ними, начинают верить в их фантазии. Поверили Антонио Вальеха люди и в этот раз. Что им сотня янки перестреляют из укрытия? 10 мексиканцев засели справа от дороги, ведущей на Вальеха, 8 индейцев слева, и 2 краснокожих, имеющие не браунбесы, а штуцера, более дальнобойные, на вышках. Кроме 18 ружей и 2 штуцеров, на всех защитников рудника у самого капитана был кольт, а у медвежонка просто пистоль однозарядный. Ну и у мексиканцев были сабли, а у индейцев ножи и томагавки. И действительно, чего с такой-то силой опасаться каких-то янки? Сражение началось очень удачно для защитников рудника. Американцы шли грабить беззащитных китайцев, которых, по полученной ими информации, стерегут, чтобы те не разбежались, индейцы. Ну и чего опасаться? Да взвод солдат из их рота, если надо, целое племя тех индейцев уничтожит. Только завидев их, краснокожие разбегутся. Поэтому, уверенные в себе, шли солдаты спокойно, предвкушая огромную добычу, а офицеры даже в дозор или разведку людей не послали. Залп из 2 десятков ружей прогремел, когда колонна вынырнула из-за поворота, и часть ее вышла на финишный прямой отрезок, метров 150 в длину. Промахнуться в плотные ряды пехотинцев было сложно. Может, в кого и 2 пули попали из-за неопытности стрелков, но прямо целыми рядами солдаты повалились на пыльную желто-коричневую землю дороги. Среди убитых был и офицер. Этот ехал на лошади чуть позади первых шеренг. Когда янки поняли, что попали под обстрел, то сначала плюхнулись в пыль дороги, полежали, приходя в себя, и только потом ломанулись в лес, точнее под лесок. Кусты росли вдоль дороги. В это время защитники исторического рудника, который так пока и назывался «Лесопилка Саттера», лихорадочно перезаряжали оружие, находясь в эйфории от первого успеха. Офицеры у янки нашлись. Они организовали запаниковавших солдат и повели их на штурм укрепления, которое теперь только заметили. Повели грамотно, не в лоб по дороге под пули подставляясь, а по обочине дороги и под леску кустами прикрываясь. Как только мексиканцы с индейцами зарядили ружья, они уже без всяких приказов стали обстреливать подлесок. 100 с лишним человек, когда ломятся через кусты, их мудрено не увидеть. И совсем хорошо было видно весь этот обходной маневр индейцам с вышек. Тяжелые свинцовые шарики, 18-миллиметровые, вес пули от Браунбесса 35,8 грамм, спокойно срезали тонкие веточки и находили жертвы среди наступающих. А один из индейцев, засевший на вышке, ссадил с лошади 2-го офицера. Тогда командиры американцев решили ответить тоже огнем. Они зарядили свои ружья и дружно грянули в сторону редута. У защитников рудника появились первые раненые и 1 убитый, капитан Антонио Вальеха. Дальше у защитников рудника дела шли все хуже и хуже. С каждым залпом из кустов у них появлялся 1 или даже 2 раненых. К счастью, убитых больше не было. Теперь по американцам стреляло всего 13 человек. Еще через 5 минут – 9. Наступающие тоже несли потери, хоть их и не было почти видно. Но чтобы зарядить ружье ли, штуцер ли, если это не винтовка Шарпса, то нужно встать во весь рост и проделать кучу движений, которые заставляют ветви кустов шевелиться. И защитникам лесопилки было на что ориентироваться. Если количество защитников снизилось вдвое, то и от роты через 10 минут такой перестрелки оказалось человек 70. Это считая раненых. Оставшийся в живых лейтенант Уилфорд Хадсон, сообразив, что так и всех перестреляют, погнал солдат на штурм укрепления. Почему этого не сделали раньше, непонятно. Очевидно, рефлекс сработал. Если по тебе стреляют, то нужно укрыться. Лейтенант же вскоре понял, что им противостоит всего несколько человек, и оставшиеся 400 футов они преодолеют быстрее, чем противник успеет перезарядить оружие. «Хурра! За мной! Всем за мной!» — закричал он и, выскочив на дорогу, побежал с саблей в руке к редуту. Солдаты сначала нехотя, но видя, что Хадсон все еще бежит и кричит все активнее, вылезали на дорогу и устремлялись за командиром. Всего-то 300 футов тому уже осталось.